В августе 1506 года король Александр умер. Великий князь немедленно послал чиновника Наумова с утешительной грамотою ко вдовствующей Елене, но в тайном наказе предписал ему объявить сестре, что она может прославить себя великим делом, именно соединением Литвы, Польши и России, ежели убедит своих панов избрать его в короли. Что разноверие не есть истинное препятствие, что он даст клятву покровительствовать римский закон, будет отцом народа и сделает ему более добра, нежели государь единоверный. Наумов должен был сказать тоже виленскому епископу Войтыху, пану Николаю Радзивиллу и всем думным вельможам. Мысль смелая и по тогдашним обстоятельствам удивительная, внушенная не только властолюбием монарха-юноши, но и проницанием необыкновенным. Литва и Россия не могли действительно примириться иначе, как составив одну державу. Василий без наставления долговременных опытов, без примера, умом своим постиг сию важную для них обеих истину. И если бы его желание исполнилось, то север Европы имел бы другую историю. Василий хотел отвратить бедствия двух народов, которые в течение трех следующих веков резались между собою, споря о древних и новых границах. Сия кровопролитная тяжба могла прекратиться только гибелью одного из них. Повинуясь государю общему в духе братства, они сделались бы мирными властелинами полуночной Европы. Но Елена ответствовала, что брат ее супруга Сигизмунд уже объявлен его преемником в Вильне и в Кракове. Сам новый король известил о том Василия, предлагая ему вечный мир с условием, чтобы он возвратил свободу литовским пленникам и те места, коими завладели россияне уже после шестилетнего перемирия. Сие требование казалось умеренным, но Василий, досадуя, может быть, что его намерение царствовать в Литве не исполнилось, хотел удержать все оставленное ему в наследие родителям и, жалуясь, что литовцы приступают договор 1503 года, тревожат набегами владения князей Стародубского и Рыльского, жгут села брянские и отнимают наши земли, послал князя Холмского и боярина Якова Захарьевича воевать Смоленскую область. Они доходили до Мстиславля, не встретив неприятеля в поле. Королевские послы еще находились тогда в Москве. Сигизмунд упрекал Василия, что он, говоря с ним о мире, начинает войну. 1508 год. В сие время славный Константин Острожский, изменив данные им Василию присяги, утвержденные ручительством нашего митрополита, бежал из Москвы в Литву. Любовь к Отечеству и ненависть к России заставили его остыдить себя делом презрительным, обмануть государя, митрополита, нарушить клятву, устав чести и совести. Никакие побуждения не извиняют вероломства. Сигизмунд принял нашего изменника Константина с милостью. Василий скоро отмстил Сигизмунду, объявив себя покровителем еще важнейшего изменника литовского. Никто из вельмож не был в Литве столь знатен, силен, богат поместьями, щедр к услужникам и страшен для неприятелей, как Михаил Глинский, коего род происходил от одного князя татарского, выехавшего из Орды к Витовту. Воспитанный в Германии, Михаил заимствовал обычаи немецкие, долго служил Албрехту Саксонскому, императору Максимилиану в Италии, славился храбростью и умом, и, возвратясь в Отечество, снискал милость Александрову, так что сей государь обходился с ним как с другом, поверяя ему все тайны сердечные. Глинский оправдывал сию любовь и доверенность своими заслугами. Когда сильное войско Менгли-Гиреева быстрым нашествием привело Литву в трепет, когда Александр, лежащий на смертном одре, почти в виду неприятеля, требовал усердной защиты от вельмож и народа, Глинский сел на коня, собрал воинов и славнейшую победою утешил короля в последние минуты его жизни. Завистники молчали, но смерть Александрова отверзла им уста. Говорили, что он мыслил овладеть престолом и не хотел присягать Сигизмунду. Всех более ненавидел и злословил его вельможа Забрезенский. Михаил неотступно убеждал нового короля быть судьёю между ими. Сигизмунд медлил, доброходствуя неприятелем Глинского, который вышел наконец из терпения и сказал ему: «Государь, мы оба, ты и я, будем раскаиваться, но поздно». Он вместе с братьями Иваном и Василием уехал в свой город Туров, призвал к себе родственников, друзей, требовал полного удовлетворения от Сигизмунда и назначил срок. Слух о том достиг Москвы, где знали все, что в Литве происходило. Государь угадал тайную мысль Михаилову и послал к нему умного дьяка, предлагая всем трем Глинским защиту России, милость и жалование. Еще соблюдая пристойность, они ждали решительного королевского ответа. Не получив его, торжественно объявили себя слугами государя Московского с условием, чтобы Василий оружием укрепил за ними их города в Литве, поместные и те, которые им волею или неволею сдадутся. С обеих сторон утвердили сей договор клятвою. Пылая злобою мести, Михаил нечаянно схватил врага своего, вельможу Забрезенского, в увеселительном его доме близ Гродно. Отсек ему голову, умертвил многих других панов, составил полк из дворян, слуг и наемников, взял Мозырь, заключил союз с Менглигереем и господарем молдавским, из коих первый обещал завоевать для него Киев. Пишут, что Глинские действительно имели намерение восстановить древнее великое княжение Киевское и господствовать в нем независимо, что многие из тамошних бояр присягнули им верности, что Михаил думал жениться на вдовствующей супруге Симеона Алельковича, Анастасии, и тем приобрести законное право на сие княжество. Но что добродетельная Анастасия, гнушаясь его изменою, не хотела о том слышать. Глинский ждал московской рати. Воеводы наши, князья Шемякин, Адоевские, Трубецкие, Вратынские, пришли к нему на Березину, осадили Минск и разоряли все до самой Вильны. Другие воевали Смоленскую область. Желая и надеясь сокрушить Литву, Василий двинул еще полки из Москвы и Новогорода Корше. Первый вел знатный боярин Яков Захарьевич, последний — славный князь Даниил Щеня. Глинский и Шемякин, оставив Минск, явились близ Друцка, обязали тамошних князей присягу верности государю российскому и объединились под Оршую с Даниилом, громили пушками стены ее, замышляли приступ. Никогда Литва не бывала в опаснейшем положении. Россия восстала. Менглигерей и Волохи готовились к нападению. Внутри бунт и правление новое, коего все тайны, все способы были известны Глинскому. Наемные королевские воины, немцы, требовали жалования, а расточительность Александрова истощила казну. Но Сигизмунд имел твердость, благоразумие и счастье, которое в делах мира нередко смеется над вероятностями ума. С необыкновенной деятельностью, собрав и устроив войско, он приближился к Орше, чтобы спасти сию важную крепость. Полководцы Васильевы изумились, сняли осаду и стали на восточном берегу Днепра. Дней шесть неприятели через сию реку смотрели друг на друга. Россияне ждали к себе литовцев, литовцы — россиян. Наконец воеводы московские пошли к Ричеву Мстиславлю. Разорили несколько сел и спешили назад защитить собственные пределы. Ибо король, вступив в Смоленск, отрядил войско к Дорогобужу, к Белой и к Торопцу. А Василий, поручив князьям Стародубскому и Шемякину оберегать Украину, велел боярину Якову Захарьевичу стоять в Вязьме, а Даниилу выгнать литовский отряд из Торопца, где жители, малодушно присягнув Сигизмунду, с радостью встретили нашего воеводу, который донес государю о бегстве неприятеля. Хотя Василий, по-видимому, не имел причины славиться успехами своих полководцев, неважными для России следствиями измены Глинских. Однако ж казался доволен первыми и с великою милостью угостил Михаила, который приехал в Москву, пировал во дворце, был одарен щедро не только одеждами богатыми, доспехами, азиатскими конями, но и московскими селами с двумя поместными городами — Ярославцем и Медынью. Братья Михаиловы оставались в Мозыре, а люди сокровища и знатнейшие единомышленники князья Дмитрий Жижерский, Иван Озерецкий, Андрей Лукомский в почепе. Михаил просил у государя воинов для сбережения Турова и Мозыря. Василий дал ему воеводу, князя Несвицкого с галицкими, костромскими ратниками и с татарами. Между тем литовцы сожгли Белую и взяли Драгобуж, обращенный в пепел самими россиянами. Константин Острожский предводительствовал частью Сигизмундовой рати, обещая указать ей путь к Москве. Но великий князь не терял времени, сам распорядил полки и велел им с двух сторон. Холмскому из Можайска, боярину Якову Захарьевичу из Вязьмы, идти к Драгобужу, где начальствовал воевода королевский, Станислав Кишка. Сей гордый пан, имев некоторые выгоды в легких шибках с отрядами российскими, уже думал, что наше войско не существует и что бедные остатки его не дерзнут показаться из лесов. Увидел полки Холмского и бежал в Смоленск. Таким образом, неприятели выгнали друг друга из своих пределов, не быв ни победителями, ни побежденными. Но король имел более славы среди опасностей нового правления и внутренней измены, отразив внешнего сильного врага, столь ужасного для его двух предшественников.